Я диалог скажу нахуй, блядь. А? Я вас записал всех, блядь, ёб твою мать. Хули ты мне говоришь-то, нахуй, ёб... Ты чё, блядь, долбоёб, что ли, там, а? Блядь, кому-то звоните, блядь, такому не русскому, да? Вы заебётесь, ёбаный урод. Вы что, не знаете, кому вы звоните и чё, а? Ещё хоть один... Пошёл, нахуй! Давай по-другому, всё. В чем вопрос? Кто мне звонит сейчас? Так, да? Ну давай, я еще раз говорю, если я хоть один звонок, еще поступится. Я тебе вообще ни разу не звонил. Блядь, кому-то звонить. Я твой номер первый раз вижу вообще. Да? Вы заебьете. Я тебе ни разу не звонил. Вообще ни разу не звонил тебе. И ты сейчас мне звонишь, что типа я тебе звонил. Когда я тебе вообще не звонил, ты понял меня, блядь? Эй, Гондон, еще раз я тебе сказал. Что был последний звонок? Я тебе на твой номер не звонил ни разу. Ты говоришь, что я тебе звонил, когда я не звонил тебе. Какие могут быть вопросы? Первый последний раз, нахуй, блядь. Первый последний раз? Я тебе не звонил, ты меня понял, мудак ебаный, блядь. Слышь, ты, блядь, дашь нахуй, пошел нахуй, понял, блядь. Я тебе, блядь, ни разу не звонил, ты хули. Ты меня не прав, что ли, уебок черный, блядь. Не звони мне нахуй. Я, блядь, башку снесу нахуй, понял, блядь? Ты чё, ёпта, русские, понял, нахуй? Я тебе, блядь, ни разу не звонил, я тебе ещё раз говорю, блядь! Ни разу, блядь, я твой нахуй! Хуй ты мне звонишь, блядь? Какие у тебя, блядь, ко мне вопросы, а, блядь? Какие вопросы, блядь, я тебе ни разу не звонил? Ты, блядь, тупой, что ли? Ты тупой, блядь, что ли? Учи Коран свой, блядь, и не лезь никуда, ёпта, блядь! Пошел! Нахуй!